Тебя обидели сегодня, дорогая. А, тетушка, тетушка милая, как вы узнали об этом? Ты забываешь, что я фея? Так сколько раз ее обидели, маленький Паш? 24 раза. Из них напрасно? 24 раза. Она заслужила сегодня похвалы. 333 раза. Они ее не похвалили ни разу. Ненавижу старуху-лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи. Впрочем, довольна о них, довольна. Хочешь поехать на бал? Да, тетушка, конечно, но я не... Не спорь. Ты поедешь туда. Очень вредно не ездить на бал, когда ты заслужила это. Но у меня столько работы, тетушка. Чепуха! Полы натрут медведи, у них есть воск, который они наворовали в ульях, окна вымоет роса, стены выбелят белки своими хвостами, розы вырастут сами, грядки выпалют зайцы, кофе намелят кошки, а самое себя ты познаешь на балу. Спасибо, тетушка, но я так одета, что... И об этом я позабочусь. Ты поедешь на бал в карете, на шестерке коней, в отличном бальном платье. Мальчик! Вот ваша волшебная палочка. Золушка, прежде всего ступай в огород и принеси мне тыкву. Тыкву? Сейчас принесу. Вот тыква. А сейчас я превращу ее Какая красивая карета! А теперь пойдем заглянем в мышеловку. О, здесь целых 6 мышей. Как раз то, что нужно. Приоткрой-ка дверку. Алле, алле. Какие кони! Какие кони! Можно ехать, тетушка? Можно ехать? Погоди, еще нужен кучер. И с крысой. Можно сделать кучера? Конечно. Вот. Целых 3 крысы попались. Возьмем вот эту, самую толстую и усатую. Из нее выйдет великолепный кучер. Алле? Назад! Куда ты, демон? Ну, теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты? Конечно. Только вот... Как же я поеду на бал в таком гадком платье? В таком я тебя не отправлю. Сначала одену тебя. Вот и все. Нравится ли тебе твое новое платье? Очень, очень. Золотая парча. Драгоценные камни. Ну вот и хорошо. Идем. Впрочем, постой. Мальчик, что ты скажешь о Золушке? Вслух я не посмею сказать ни одного слова. Отлично. Мальчик влюбился. Нечего смотреть на него печально, Золушка. Мальчуганам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю. обожаю. Ну, идем. Постойте, я не волшебник, я еще только учусь. Но любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Простите меня дерзкого, но я осмелился чудом добыть для вас сокровище. Это хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их. И какой трогательный, благородный поступок. Обуйся и поблагодари. Спасибо тебе, мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне. А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно к 12 часам. В полночь новое твое платье превратится в старое и бедное. Кони снова станут мышами, кучер — крысой, а карета — тыквой. Спасибо вам, тетушка! Я твердо запомню это! Но поехали! Поехали! А вот уже и замок виден. Ой, какой он огромный, нарядный! Как ярко пылают там факелы, как весело светят фонарики. Будет что-то очень хорошее. Ваше Величество, прибыла неизвестная принцесса. Неизвестная? Прекрасно. А где она? Я хочу скорее ее увидеть. А где она? Где она? Вот она. Боже мой, здравствуйте. Здравствуйте, неизвестная. Здравствуйте, прекрасная. Здравствуйте, таинственная. Нет, нет, не делайте реверанс на ступеньках, это так опасно. Не снимайте, пожалуйста, перчатку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ужасно рад, что вы приехали. Ужасно. Здравствуйте, Ваше Величество. Я тоже рада, что приехала к вам. Мне так нравится у вас. Моя радость-то какая, она говорит, искренне. Конечно, Ваше Величество. Идемте. А вот и мой сын. Принц, сынок, смотри, кто к нам приехал. Кто к нам приехал? Узнаешь? Ну, кто это? Скажи, сейчас скажет, сейчас, ну. Таинственная и прекрасная незнакомка. Молодец, вы совершенно верно. Это вы только подумайте, какой умный мальчик, какой умный. Ты выпил молоко, ты скушал булочку, ты на сквозняке не стоял? Папа. Ну, отчего ты такой бледный? Почему ты молчишь? Ах, государь, я молчу потому, что я не могу говорить. Нет, неправда, неправда, вы не верьте, не верьте ему. Несмотря на свои годы, он все говорит, все. Он и комплименты говорит, и речи, и стихи, и тосты. Сынок, ну-ка, скажи стишок. Сынок, не стесняйся. Ах, сейчас скажет, сейчас. Ну, вот. Не сердитесь на меня, прекрасная барышня. Она не сердится. Но я очень люблю своего отца и почти всегда слушаюсь его. Любит и всегда слушается меня. Ну, пожалуйста. Ах, папа. Ах, папа, я в бою бывал. Снова начну. Ах, папа. Ах, папа, я в бою бывал под грохот барабана. Одним ударом наповал сразил я великана. Ах, папа, сам единорог на строгом поле чести со мною справиться не мог. И пал со свитой вместе. Ах, папа, вырос я большой, а ты и не заметил. И вот стою я сам не свой, судьбу свою я встретил. Ах, папа! А? Браво! Очень славный стишок. Откуда это? А? Нравится он вам, а? Прекрасная барышня. Да. Нравится? Да, мне все здесь так нравится. Сегодня прекрасная погода, не правда ли? Да, принц, погода сегодня прекрасная. А вы, я надеюсь, вы не устали в дороге? Ой, что вы, принц, в дороге я отдохнула. Благодарю вас. Пожалуйста, пожалуйста. Господа! Господа! Позвольте вам представить девушку, которая еще ни разу не была у нас, волшебно одетую, сказочно прекрасную, сверхъестественно искреннюю и таинственно, таинственно скромную. Вот она. Ах, ваше величество, я знаю эту девушку. Я клянусь, что знаю. Да, знаете, да. И молчите, потому что закон, изданный моим прадедом, запрещает нам называть имя гостьи, пожелавшей остаться неизвестной. Ах, ваше величество, я вовсе не стыжусь своего имени. Да? Ну, говорите, сударыня, прошу вас. Пожалуйста. Ах, слушайте, слушайте. Сейчас вы будете потрясены. Да, это девушка. Это девушка. Богиня красоты. Вот кто она такая. Мы ожидали другого. Да, довольно эффектный комплимент. Мерси. Многоуважаемая богиня. Уверяю вас, вы ошибаетесь, сударыня. Меня зовут гораздо проще. И вы меня знаете гораздо лучше, чем вам кажется. Нет, нет, нет, нет. Вас зовут Богиня. А вот богиню мои дочери. Это зовут... Анна. Правильно. А вот эту... Марианна. Ой-ой. Да. Угадала. Анна очень любит землянику. Да, люблю очень. А Марианна каштаны. Угадала. И живете вы в уютной усадьбе возле королевской дороги, ой, недалеко ой. От чистого ручья. И я рада видеть вас всех. Вот до чего я счастлива.